Я прочитаю текст, который записан, Иоанна, 1 глава, с 29 стиха. Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это есть, этот есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего, пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом. И я видел и засвидетельствовал, что этот есть Сын Божий». Братья и сестры, Библия говорит, что Христос первый раз явился для уничтожения греха жертвою Своей. В этом крещении, которое произошло на Иордане, Христос должен быть явлен Израилю. Потом, когда совершит Он спасение в среде Израиля, Он должен быть явлен языческому народу. И Он должен быть явлен тебе и мне. Потому что написано в послании евреям: во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. Грех – это то, что Библия называет беззаконие. Это то, что разделяет человека с Богом. Грех – это то, что оскверняет человека. Превратный ум делает у человека грех. Грех – это то, что лишает человека благословений. Грех – это то, что делает человека рабом низменных, постыдных страстей. Грех – это попрание законов Божьих. И это делает человека несчастным рабом, живущим под проклятием и гневом Божьим. Это ужасное состояние. Бывает, человек остро чувствует свою греховность, иногда не сильно остро, а иногда легко, а иногда вообще не чувствует своей греховности. Точно так же, как бывает, люди физически больны, и бывает, человек такую болезнь имеет, ну, например, когда камни идут в почках, боли невыносимые. Человек самый сильный и крепкий. Я слышал свидетельства мужчин, рослых, крепких, физически сильных, но они в агониях, скрежеща зубами, они катались по полу с криками, с воплями от того, что боли сильные. Говорят, что это сильнее родовых мук. Я это, слава Богу, не испытывал. Но бывают болезни, которые человек не чувствует. Человек смертельно болен, а болезнь не чувствует свою. Вот такое бывает. Точно так же и грехом. Грехом больны все люди. И одни остро это ощущают, другие немножко, третий вообще слабо, а четвертый вообще не чувствует. И думают, что у меня все хорошо, и я живу, и радуюсь жизни. Вот так бывает в жизни людей. Мне вчера звонит ночью один молодой человек, где-то с Луганской области, где-то ему попала газета христианская в руки, там нашел он мой телефон и решил пообщаться, потому что он в тупике. До отчаяния человек дошел. Когда-то был в христианской семье воспитан, пренебрег церковью, пренебрег благословением, покаянием, спасением, крещением, всем пренебрег. Сейчас под 40 лет человеку до отчаяния дошел, грех замучил, страшно жить, и умирать страшно, и жизни нету, и человек просто и просит помощи: помогите, что мне делать? И вот когда такие свидетельства слушаешь, рядом стоит истина о спасающем, избавляющем от греха, от рабства греха Иисусе Христе. Сын Божий пришел, чтобы просветить людей, даровать людям искупление от греха и уничтожить грех жертвою Своею. Он явился для уничтожения греха. Передо мной братья хорошо рассказывали, проповедовали о великих и чудных делах Божьих. Непостижимое дело. Как это святой Сын Божий приходит принимать крещение? Грешники должны принимать крещение. Ведь служение Иоанна, Крестителя, это погружать народ в состояние покаяния. И вдруг идет святой, отделенный от грешников, имеющий небесное происхождение и божественную природу святую, идет и опускается креститься. Как это понять? Иоанн в страхе говорит: не будешь ты креститься. Точно как Петр говорил: не умоешь ног моих вовек. Людям свойственно мешать Богу делать святые действия. А как тактично Христос говорит: ты не разумеешь сейчас, позже уразумеешь. Оставь теперь. Христос не стал опровергать ничего. Говорит: оставь теперь. Мне надобно исполнить всякую правду. Какую правду должен был исполнить Христос? Христос должен был показать, что Он пришел отождествить Себя с грешниками. И заходя в воду и принимая крещение, Он показал, что Он становится с человечеством согрешившим на одну ступень и становится нашим искупителем, заместителем нашим, и потом пойдет на смерть. Весь гнев Отца Небесного, праведный и святой, должен будет излиться на Сына Божьего, который отождествил Себя с грешниками. И на кресте умер Иисус, стал жертвой за грехи. Погружение в воду символизировало Его крестную смерть, отождествление с грешниками и крестную смерть. Непостижимо. Как святой может это сделать? И Он это сделал для нас. Мы об этом читаем в разных текстах Священного Писания. Он к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. Ничто не может уничтожить твой грех, ни твои добрые дела, ни деньги заплатить, ни молитвы каждый день, 40 молитв Отче наш прочитать, как я встретил одного человека, его так грехи мучают, чтобы избавиться от угрызений совести и мучений. Какой-то монах научил человека: 40 раз в день читай молитву «Отче наш», и твои грехи уйдут от тебя. А если не поможет, тогда 120 раз в день читай «Отче наш», и тебе поможет. Это уже 100%. И несчастный человек читает, и чтобы не забывать ему читать, он взял оккультные четки. Это нитка с этими такими деревянными шариками или костяными. И вот прочитал молитву «Отче наш», и одну четку эту отложил пальцем. Еще раз читает, еще одну отложил, там их 40 штук. И это, чтобы эти мантры читать 40 раз, это бесовское дело, это обман людей, это фанатизм, это ложный путь. И это люди, бывает, делают. Я иногда удивляюсь, сел в одну машину, там брат подвозил, а в него четки висят на зеркале у водителя. Я говорю: ты что это возишь? Да это так, все возят, и я вожу. Я говорю: а ты знаешь, что это означает? Я не придаю значения. Это ужас, так жить и не знать значения вещей, для чего они предназначены, а я не придаю значения. А у меня свои взгляды на это. Это мирской взгляд, либеральный взгляд широкого пути. Человек сатанинские принадлежности возит в своей машине и не понимает, что этим Бога оскорбляет и себя скверняет от этого. Говорит: мне все равно. я не придаю значения. Кто-то в капище пошел, говорит, а я не придаю значения. Кто-то пошел в баре, сидит и говорит, а я не придаю значения, мне хочется с человеком отдохнуть, посидеть, попить кофе или коктейль, или еще что-нибудь. Разве там христианину место находиться? Разве там должны дети Божьи, где музыка мирская, адская звучит, и смрад сигарет, там сидеть, проводить время, отдыхать? Как вообще там отдыхать можно? Там мучение сердцу непрестанное у христианина настоящего. Не поняли люди, что значит избавление от греха? Что значит уничтожение греха? Человек, который пережил вот это состояние, что значит быть прощенным? Что значит, что мой грех искуплен? Это люди, преданные Христу будут. Это люди, которые посвящены Христу. Это люди, которые без условий покоряются Господу с радостью и с любовью, чтобы порадовать своего Спасителя, который уничтожил мои грехи, который меня от ада спас, который мне путь на небо к Отцу Небесному открыл. Это какая должна быть любовь к Богу, любовь к Иисусу Христу, который такую свободу подарил, такое спасение. Как это надо ценить? Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что в чем Евангелие заключается. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вот здесь коротко заключается Евангелие. По Писанию явлен был Господь Иисус, умер за грехи, и, входя в воду крещения, Христос этим показал, как Он берет на Себя грех мира, как Он соединяется, отождествляется с грешниками и идет на смерть, идет на крест, идет в могилу. Смерть претерпеть, как возмездие, за грехи людей, за твои, за мои. Какая должна быть плата за это Христу? Какая должна быть благодарность? Какая преданность? Какая верность Господу? Отвергнувший себя, отвергнувший похоти мира, отвергнувший мирские принципы и понятия, как нужно преданно и посвященно любить Иисуса и служить Ему, дружить с Ним, восхищаться им, радовать Его. Достаточно, когда мы были безбожными, мы оскорбляли Иисуса. Каждое наше слово грязное, каждая мысль нечистая, все дела беззаконные, о которых не хочу даже говорить с этого места святого, это причиняло смерть Сыну Божию на кресте. Умер Он там. И теперь Он ожидает, чтобы дети Божьи, отвергнувшие мирские похоти, праведно и целомудренно жили в нынешнем веке, ожидая явления Господа. И Он воскрес в третий день по Писанию. И, выходя из воды, Христос засвидетельствовал, что Он выйдет из могилы. Это правда. Он утвердил эту правду, что будет воскресение. И Иоанну пришлось смириться. Он увидел голубя, который опускается с неба, отверстие небеса, и сказал, да, я видел. Вот он, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Дорогие друзья, слушатели, кто сегодня здесь являются дети Божьи, оцените еще и еще раз, как Христос взял на себя грехи ваши. Я буду ценить мои, как Он взял, и поклоняться Ему, и славить Его, и радоваться о Нем. Мы вот приходим в Дом Божий. Для чего мы приходим? Пищу получить здесь. И есть разная пища, но одна из духовной пищи, из разновидностей, это радость и веселье, которые в Доме Божьем получают дети Божьи. Радость и веселье – это пища. Она душу утешает. Она как бальзам залечивает раны души. которые мы получаем, живя здесь вокруг нас, среди нечестивых, злых людей. Я не знаю, томятся ли ваши души, находясь среди общества злого и развращенного, и ожесточенного. Моя душа сильно томится. Находиться среди этого окружения. Моя душа сильно томится. И я ожидаю явления второго, когда Христос придет, и придет, чтобы взять ожидающих. Как хорошо, чтобы каждый из нас был ожидающим. Ожидающим второго явления Иисуса Христа. Чтобы нам быть в числе ожидающих, прежде всего, Он должен лично каждому явиться. Здесь написано, что Он воскрес третий день по Писанию, что явился Петру, потом 12 ученикам, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которой большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. А потом явился Иакову, также и всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему изверху, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его не была тщетна во мне, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. И апостол Павел исповедует и свидетельствует, что он явился, да, явился, Петру явился, воскресший Христос, Иакову явился, 12 ученикам, 500 человек одновременно увидели воскресшего Христа. Говорит, а потом явился мне, как некоему извергу. Как это апостол Павел, римский гражданин, обученный мудрости древнего мира, фарисей из фарисеев, у ног Гамалиила воспитанный, это было очень высокое положение. А он говорит, мне, как некоему извергу. Пример апостола Павла, он должен вдохновить каждого. Кто о себе думает, что он изверг, посмотрите на пример апостола Павла. Даже такому человеку явился Христос лично. Человек, который церковь гнал, верующих людей, разрушал собрания, разгонял верующих, подавал голос на осуждение и на смерть. Даже такой человек, он себя извергом назвал. И он говорит, и мне явился. Удивляюсь доброте и благодати Иисуса Христа. Тот, который против Христа шел открытой войной, а ему является Христос и являет свою благодать. Как это можно понять? Это непостижимо по-человечески, насколько велика Божья благодать. Того, кто против Божьего дела идет войной, а Господь ему является и хочет дать спасение. Оцените, дорогие слушатели, доброту Христа. Оцените Его любовь, которая превышает вообще разумение человеческое. Оцените и спешите Его принять, Его явление, если вы еще не приняли. Павел говорит, что «Я благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Человек, которому явился Христос, реально, по-настоящему. Кто стал Детем Божьим, этот человек не сможет стоять в стороне от труда Божьего. Я более всех потрудился. Вот так апостол Павел оценил то дело спасения, которое совершил Иисус Христос на кресте для него лично. Его искупление, его уничтожение греха жертвой Иисуса Христа. И что он тогда решил? Он решил благодарить Господа, трудиться для Него. И он говорит, я более всех потрудился. Действительно, посмотреть апостол Павел, сколько путешествий совершил, сколько церквей новых образовал, сколько он новых служителей поставлял воспитывал для дела Евангелия, для дела пробуждения, по тогдашнему миру древнему, по Европе он ходил, проповедовал, сколько терпел страданий, переживаний, но чтобы Евангелие распространялось. Неутомимый труженик был до последнего вздоха, и терпел узы, и побои, и всякие опасности, и кораблекрушения, сколько ему опасностей пришлось пережить, вот от всяких переживаний земных, где он описывает, и во глубине морской пробыл 3 дня, и в опасностях на дорогах, и от разбойников в опасностях, и от лжебратьев в опасностях, и от сколько там опасностей ему пришлось пережить, а он трудился. А он ни на что не взирал и говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое». Вот это был достойный отклик на дело спасения, которое Христос подарил. Как бы правильно было бы и в нашей жизни, братья и сестры, кто уже спасены, чтобы такой отклик был, чтобы потрудиться для Него много, не оглядываясь, кто сколько сделал, не сравнивая свой вклад с другими, кто делает вклад в дело Божие. Если бы апостол Павел померял свое коэффициент трудового участия с Петром или с Иаковом или еще с кем-то, с апостолом, и подумал: а зачем мне больше? Ну вот хотя бы их уровня достигнуть и достаточно. Он так вообще не думал. Он трудился, невзирая ни на что, и когда оглянулся назад, оказывается, более всех апостолов потрудился. Впрочем, он скромно приписал этот успех благодати Божией. Говорит: впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною. И в общем, нормально, когда верующий человек много трудится для Бога, и оглядываясь назад, видит, что этот труд, он, возможно, во много раз превосходит, кто-то ленится и не хочет трудиться, и приписать этот труд не себе, а благодати Божией, которую Бог дал. Это будет хороший подход, который других вдохновлять будет на труд и служение. Вот. И самому человеку радость будет большая. Братья и сестры, вот еще один есть текст, хотел напомнить, короткий. Это в послании Ефесянам в 1 главе. «В похвалу славы благодати своей, которую Бог облагодатствовал нас в возлюбленном». Это в Иисусе Христе. Интересная мысль. Бог, Отец, облагодатствовал нас. Что означает слово «облагодатствовал»? Как вы думаете? Облагодатствовал. Это можно было бы сказать: подарок за подарком благодати. Облагодатствовал. Это значит, много даров благодати дал для нас. И это все в Иисусе Христе. А что Он дал, в котором имеем искупление кровью Его? Вот первое богатство благодати, искупление, выкуп от рабства греха, от слепоты, от злобы, которая жила в наших сердцах, когда мы были безбожники. Мы же злые по природе люди были, все до единого. А теперь нас освободил Бог от злобы. Мы можем любить Бога, любить друг друга. Какое это счастье! Как хорошо! Как счастливы дети в христианских семьях, где папа и мама не злые. Как они должны Бога благодарить, дети, и прославлять Иисуса Христа, что благодаря жертве Христа папа и мама стали добрыми людьми, которые могут любить, которые могут мирно жить и с собой друг с другом. Какая это благо, какая это благодать. «Облагодатствовал нас возлюбленным». Прощение грехов по богатству благодати Его имеем. «Открыл нам тайну своей воли». Это тоже благодать. Тайну своей воли Бог открыл. Не открыл Бог президентам, не открыл Бог богатым людям этого мира, а бедных этого мира избрал быть богатыми верою. Это удивительное богатство благодати. Тайну воли своей открывает, как нам жить надо в этом мире. В разрез с понятиями безбожных людей, с их ценностями, с их системой богопротивной. А Господь дал нам эту свободу. И в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы сделались наследниками, бывши предназначены к тому. Удивительная благодать Божия, что мы соделались наследниками, потому что к этому предназначены. Заранее назначены. Еще нас в живых не было, Господь назначил каждому меру благодати. И в целом все небесное и земное соединить под головою Христом. А что небесное и что земное? Земное – это человек, а небесное – это Бог. Чтобы и Бог, и человек соединились. И это точка соединения в Иисусе Христе. Как хорошо, что теперь Христос наш первосвященник и ходатай, о чем брат проповедовал. Это какое благо у нас есть, что за нас теперь на небесах предстоит Сам Сын Божий. Никакие святые, хотя было бы и неплохо, если бы за нас кто-то из святых ходатайствовал перед Богом. Но Бог даже не святым поручил это дело, а Своему Сыну, потому что Он умер за нас и искупил нас. Братья и сестры, это великие благословения, большое благо, которое мы в Иисусе Христе имеем. Как это надо ценить? Все Божье, и Его Слово ценить, Его обещания, Его Духа не оскорблять своей жизнью, поступками, не пренебрегать указаниями Слова Божия, которые Бог дает нам, как нам жить в церкви, как жить в мире, как жить в семье. Нельзя пренебрегать Словом Его, иначе мы останемся неблагодарными Богу. И поэтому порадуемся об этих великих и чудных делах Божьих, поклонимся Господу, прославим Его и будем возвещать об этом окружающим людям, которые не знают еще этого Бога и этого спасения. Будем возвещать об Иисусе Христе, что Он истинно Сын Божий и Спаситель, и Бог, и ходатай наш, и первосвященник. Будем об этом людям возвещать. А кто сегодня еще вне церкви, вне спасения, обратитесь к Господу с покаянием, примиритесь с Ним и найдите жизнь для вашей души. Да будет слава Господу. Аминь.